Аврала я снова попался на глаза своему штурману. «Ну что мне с тобой делать, Огурцов? Вроде бы дисциплинированный юнга, а когда ты, наконец, побреешься?» Мы перешли в полярное, и ветер здорово покрепчал. Это был отжимной ветер. Он отталкивал наш эсминец от берега на середину гавани, и швартовые вытянулись в струны. По носу у нас стоял тральщик, а за кормой американский корвет, экипаж которого не просыхал от выпивки. Командир велел подать на причалы еще несколько швартовых. Как сейчас помню, за берег нас держали уже 11 стальных тросов толщиной в руку ребенка. Эсминец готовился идти на парадное построение кораблей в Кольском заливе. Был дан сигнал короткого отдыха, и матросы, утомленные праздничной суетой, прикорнули на рундуках. Пользуясь затишьем, я взял у старшины бритву, намылил щеки, и мне стало смешно. Вспомнил я, каким молокососом пришел в экипаж Саламбалы, прямо из детских штанишек перебрался в гигантские клеши, и от этого стало еще смешней. Около зеркала я раздраил иллюминатор, в его кругляше виднелись осклизлые сваи причала. Даже не сообразил я сразу, что такое произошло, когда эти сваи вдруг поплыли мимо иллюминатора. Затем сверху через воронку люка раздался противный треск. Бросив бритву, я кинулся по трапу на полубак, и надо мной взвизгнул лопнувший швартов. Глянул на мостик, там ни одного офицера, только метался один сигнальщик, голося в ужасе. «Ход дали! Обороты на среднем! Авария!» Я не сразу осознал всю дикость обстановки. На палубе ни души. Корабль, держась за берег тросами, развил высокую скорость. Форштевнем он таранил перед собой тральщик. Один наш швартов случайно подцепил американца под корму. Трос натягивался и уже начал вытаскивать союзника из воды. От Юта бежал босой прямо с койки боцман, крича издали: «Отдавай концы! Отдавай концы!» Я стал раскручивать восьмерки с кнехтов. Конечно, без рукавиц, причем напряженные до предела тросы ранили руки. Эсминец продолжал работать турбинами, швартовы лопались с такой силой, что, саданув по борту рваными концами, оставляли шрамы на прочном металле. Снова острое вжиканье, будто мимо пронесся снаряд, и трос метнулся над моей головой. Даже прическу задело. Хорошо, что я пригнулся секунды раньше, иначе снесло бы за борт половину черепа. На пару с боцманом мы отдали носовые, а союзный корвет вздернуло тросом за корму так, что обнажились его винты, и там в панике бегали два нетрезвых американца, один с аккордеоном, другой с мандолиной. На мостик уже взлетел наш командир, не успевший накинуть китель. Из люков и дверей перло наверх команду по сигналу тревоги. Потом выяснилось, что телеграф на мостике остался зачехленным. Рукоятки его стояли на стопе, а в машинах диск телеграфа почему-то отработал средний вперед. Котельный машинист повиновался движению стрелки и дал пар на турбины. Эсминец со спящей командой, не выбрав швартовых, тронулся вперед. Хорошо, что авария случилась не в море, на боевой позиции, а в родимой гавани. Обошлось без катастрофы. Я снова спустился в кубрик и окончил свое первое в жизни бритье. По трансляции с мостика объявили: юнге С. Огурцову за проявленную инициативу и активные действия в аварийной обстановке объявляется благодарность. Это была последняя благодарность, полученная мною на флоте. Парад кораблей в честь нашей победы на всю жизнь остался в памяти. Никогда не забуду, как изрыгнули огненные смерчи башни линкора «Архангельск», как чеканно качались вдоль палуб, одетые в черные прославленные экипажи подводных лодок. Наш эсминец тоже выпаливал в небо из 5-дюймовок. Гирлянды огней повисали под облаками, неслышно опадая в воду. А от Мурманска гремела музыка. Там тоже ликовали победившие люди. Штурман стрелял из ТТ, а мне достался пистолет системы «Верри», похожий на пиратский. Я заталкивал в него нарядные патроны фальшфейеров, выстреливая их над собой. Мои ракеты взметывало ввысь, и они сгорали в удивительной красоте праздника, а я стрелял и стрелял. Я, как ребенок, стрелял и плакал. Патрон за патроном. Хлоп да хлоп, ракета за ракетой. Мне было очень хорошо. Ура! Мы победили! Так я, Юнга С. Огурцов, закончил войну.